чтобы определить сектор города, охваченный безумием блаженства. Изредка слышались нетерпеливые голоса. «Как идет дело? Кранц!» «Прекрасно!» Кто-то сердито буркнул. «Хуже некуда!» «Напротив!» — отвечал Кранц. «Все идет великолепно! Никогда еще у меня не было столь увлекательной задачи!» «И почтенной, да-да-да!» Кранц быстро шевелил своими красными и толстыми пальцами, перебирая листки, и отмечал от времени до времени новый пунктир на плане города. «Кранц, как древний рыцарь, — продолжал он, — освобождает город от дракона, и ему ставят памятник. Кранцу, конечно, а не дракону. Ха-ха-ха! Или, вернее, нам вместе!» Кранц с копьем в руке, а у его ног пронзенный дракон. «Как вы можете шутить?» — спросил прокурор, недавно плакавший на груди преступника. «Кругом сплошной ужас. Если я буду отказываться от обвинения, государство погибнет». «Я всегда шучу. Даже перед дулом бандита. Что делать?» «Профессиональная привычка. Встречая опасность, можно только или смеяться, или убегать. А дела идут отлично, говорю я. Поветрие безумия опять носило характер направленной волны. И пусть меня изрешетят бандиты, если вершина этого луча не идет опять к тому же месту. Еще пяток рапортов просмотрю. И готово!» Члены комитета в волнении обступили Кранца. Наступило напряженное молчание. Кранц нанес последние штрихи на карту. «Есть! Опять к дому Эльзы Глюк!» — вскрикнул чиновник Министерства внутренних дел. «Да-с! Опять! Извольте посмотреть на план!» Кранц отодвинул план от себя на середину стола и стал объяснять. «Вот, изволите ли видеть, пучок номер первый. Полоса безумия, когда остановилось все движение. А вот пучок номер второй. Безумие войны. Здесь углы не сходились на доме Эльзы Глюк. Вершина падала на соседний дом, где помещался ресторан. Туда мы и направили поиски. И ошиблись? Вполне понятно. Мы полагали, что источник воздействия один. Но третий пучок, поистине счастливый пучок, сектор безумного счастья открыл нам ошибку. Оказывается, воздействие было из двух точек. Но обе эти точки находятся в доме Эльзы Глюк. Дом этот, как видите, очень длинен. Точки воздействия, очевидно, находились на двух противоположных концах дома. Вот почему и казалось, что вершина тупого угла, если источник воздействия один, должна пасть на соседний дом. Третий сектор нам дал другую вершину, где сошлись линии номер первый и третий. Ясно?» Все зашевелились. «Я же говорил, что это дело Штирнера. Я еще раньше утверждал это. Злодей и изверг. Теперь он в наших руках. Кранц, мы успеем арестовать этого преступника еще сегодня ночью». «Арестовать недолго», — отвечал Кранц. «Но не лучше ли отложить до утра?» «Почему же до утра?» — нетерпеливо спросил прокурор, который не мог простить Штирнеру свой отказ от обвинения и постыдную сцену братания с преступником. «Очень просто», — отвечал Кранц. «Мы имеем дело не с обычным преступником. Поэтому должны принять все меры предосторожности и обдумать каждый шаг, чтобы бить наверняка. Банк крепко запирается на ночь и хорошо охраняется. Если мы пойдем ночью, то, несмотря на все предосторожности, мы поднимем суматоху, которая предупредит врага.